С этой минуты сражение было выиграно. Ей стоило большого труда помешать господину Дайреналю идти тотчас объясняться с предполагаемым автором анонимного письма. «Как вы не понимаете, что устроить сцену господину Вально, не имея достаточных доказательств, самая непростительная ошибка? Вам завидует, сударь, но кто виноват? Ваши таланты, ваше умение управлять, ваши постройки, в которых столько вкуса, приданое, которое я принесла, и в особенности наследство, на которое мы можем рассчитывать после моей доброй тети, наследство, значительность которого бесконечно переоценивают, все это делает вас первым лицом в Верьере». «Вы забываете еще происхождение», — сказал господин Дайреналь, слегка усмехаясь. «Вы один из самых родовитых дворян провинции», — продолжала поспешно госпожа Дайреналь. «Если бы король был свободен и отдавал должную справедливость происхождению, вы бы заседали в палате пэров и прочее. И занимая такое блестящее положение, вы хотите подавать повод к завистливым пересудам? Говорить господину Вально о его анонимном письме значит объявить всему Верьеру, да что я говорю, всему Безансону, всему округу, что этот несчастный мелкий буржуа, неосмотрительно допущенный до близости семейства Мреналей, нашел способ оскорбить его. Если бы эти письма, только что вами прочтенные, доказывали, что я отвечала на любовь господина Вально, вы бы должны были меня убить. Я заслужила бы это 100 раз, но отнюдь не следовало бы выражать ему свой гнев. Подумайте, что все ваши соседи только и ждут первого предлога, чтобы отомстить вам за ваше превосходство. Вспомните, что в 1816 году вы содействовали некоторым арестам. Этот человек, скрывавшийся на крыше своего дома, мне кажется, что у вас нет ни уважания, ни дружбы ко мне, — воскликнул господин Дайреналь с горечью, пробудившийся от этого воспоминания. И потому я не стал паром. «Я думаю, друг мой, — возразила с улыбкой госпожа Дайреналь, — что я скоро буду богаче вас, что я ваша подруга уже 12 лет, и на основании всего этого я должна иметь голос, особенно в сегодняшнем деле. Если вы мне предпочитаете какого-то господина Жульена, — прибавила она с плохо скрываемой досадой, — я готова ехать на зиму к моей тетке». Эти слова были сказаны удачно. В них чувствовалась твердость, старающаяся прикрыться вежливостью. Господин Дайреналь решился. Но, следуя провинциальному обычаю, он говорил еще долго, возвращался ко всем аргументам. Жена предоставила ему высказаться, в его тоне еще звучало раздражение. Наконец, 2 часа бесполезной болтовни истощили силы человека, всю ночь предававшегося порывам гнева. Он наметил свое поведение относительно господина Вально, Жульена и даже Элизы. В продолжение этой долгой сцены раз или два госпожа Дайреналь была готова проникнуться сочувствием к искренним страданиям этого человека, бывшего 12 лет ее другом. Но истинные страсти эгоистичны. Может, она ежеминутно ожидала признания в получении вчерашнего анонимного письма, но этого признания не последовало. Госпожа Дайреналь для полной уверенности нужно было знать, какие именно мысли внушены человеку, от которого зависела ее судьба. Ибо в провинции мужья являются вершителями общественного мнения. Если муж жалуется, он становится смешным. Это делается с каждым днем все менее опасным во Франции. Однако жена, которой он не дает денег, опускается до положения работницы, получающей 15 су упаденно, да и то добрые души берут ее к себе не без опаски. Адалиска Сераля может всей душой любить султана. Он всемогущ. У нее нет никакой надежды отнять у него власть, на какие бы хитрости она ни пускалась. Месть властелина страшна, кровава, но воинственна, великодушна. Удар кинжалом кончает все. В XIX веке муж убивает жену с помощью общественного презрения. Перед ней закрываются двери всех гостиных. Чувство опасности живо пробудилось у госпожи де Реналь, когда она вернулась к себе. Ее поразил беспорядок, царивший в ее комнате. Замки всех ее хорошеньких ящичков были сломаны. Несколько плит паркета были подняты. «Он был бы безжалостен по отношению ко мне», — подумала она. «Испортить этот паркет цветного дерева, которым он так дорожит? Когда кто-то из его же детей ступает на него в мокрых башмаках, он багровеет от злости, и вот он испорчен навсегда». Вид этого разрушения моментально погасил в ней последние угрызения совести, которыми она терзалась из-за слишком быстрой победы. Незадолго до звонка к обеду Жульен вернулся с детьми. За десертом, когда слуги удалились, госпожа де Реналь сказала им очень сухо: «Вы выражали желание провести 2 недели в Верьере. Господин де Реналь согласен дать вам этот отпуск. Вы можете уехать, когда вам будет угодно. Но чтобы дети не теряли времени, вам будут ежедневно посылать их тетрадки на просмотр». «Разумеется», — прибавил господин де Реналь язвительно, — «я не могу вам подарить больше недели». Жульен нашел, что лицо его выражает тревогу человека, измученного до последней степени. «Он еще не остановился ни на каком решении», — сказал он своей подруге, улучив минуту, когда они остались одни в гостиной. Госпожа де Реналь рассказала ему коротко обо всем, что она делала в продолжении дня. «Подробности оставлю до ночи», — прибавила она, смеясь. «Женская испорченность», — подумал Жульен. «Какое удовольствие! Какой инстинкт влечет их к обману!» «Я нахожу, что любовь вас и вразумляет, и ослепляет сразу», — сказал он ей холодно. «Ваше сегодняшнее поведение восхитительно, но благоразумно ли нам пытаться сегодня видеться? Этот дом полон врагов. Вспомните только о страстной ненависти ко мне и Лизы. Эта ненависть очень похожа на ваше страстное равнодушие ко мне. Будь я даже равнодушен, я должен вас вызволить из опасности, в которую вы попали из-за меня. Если случайно господин де Реналь разговорится с Лизой, она может одним словом выдать ему все. Почему бы ему не спрятаться близ моей комнаты с оружием?» «Как у вас не хватает храбрости?» — сказала госпожа де Реналь со всем высокомерием дочери знатного рода. «Я никогда не унижусь до разговоров о моей храбрости», — сказал Жульен холодно. «Это низость. Пусть обо мне судят по моим поступкам». «Но», — прибавил он, беря ее за руку, — «вы не понимаете, насколько я к вам привязан, как я рад возможности проститься с вами перед этой жестокой разлукой».